Глава 64. Сережка молчал, когда его били. Молчал, когда Фенбонг, скрутив ему руки назад, вздернул его на дыбу. Молчал, несмотря на страшную боль в раненой руке. И только когда Фенбонг проткнул ему рану шомполом, Сережка заскрипел зубами. Все же он был поразительно живуч. Его бросили в одиночную камеру, и он тотчас же стал выстукивать в обе стороны, узнавая соседей. Поднявшись на цыпочки, он обследовал щель под потолком. Нельзя ли как-нибудь расширить ее, выломать доску и выскользнуть хотя бы во двор тюрьмы? Он был уверен, что уйдет отовсюду, если вырвется из-под замка. Он сидел и вспоминал, как расположены окна в помещении, где его допрашивали и мучили. И на замке ли та дверь, что вела из коридора во двор? Ах, если бы не раненая рука! Нет, он не считал еще, что все потеряно. В эти ясные морозные ночи гул артиллерии на Донце слышен был даже в камерах. Наутро сделали очную ставку ему и Витьке Лукьянченко. Нет. Слыхал, что живет рядом, а никогда не видал, — говорил Витька Лукьянченко, глядя мимо Сережки темными бархатными глазами, которые только одни и жили на его лице. Сережка молчал. Потом Витьку Лукьянченко увели, и через несколько минут в камеру в сопровождении Соликовского вошла мать. Они сорвали одежды со старой женщины, матери 11 детей, швырнули ее на окровавленный топчан и стали избивать проводами на глазах у ее сына. Сережка не отворачивался. Он смотрел, как бьют его мать, и молчал. Потом его били на глазах матери, а он все молчал. И даже Фенбонг вышел из себя и, схватив со стола железный ломик, перебил Сережке в локте здоровую руку. Сережка стал весь белый, испарина выступила на его лбу. Он сказал: «Это все». В этот день в тюрьму привезли всю группу арестованных из поселка Краснодон. Большинство из них уже не могло ходить. Их волокли по полу, взяв подмышки, и вбрасывали в переполненные без того камеры. Коля Сумской еще двигался, но один глаз у него был выбит плетью и вытек. Тося Елисеенко, та самая девушка, которая когда-то так жизнерадостно закричала, увидев взвившегося в небо турмана, Тося Елисеенко могла только лежать на животе. Перед тем, как ее отправить сюда, ее посадили на раскаленную плиту. И только их привезли, как в камеру к девушкам, вошел жандарм за Любкой. Все девушки и сама Любка были уверены, что ее ведут на казнь. Она простилась с девушками, и ее увели. Но Любку повели не на казнь. По требованию фельдкоменданта области генерал-майора Клера ее увезли в Ровеньки на допрос к нему. Был день передач. Морозный, тихий, ни дуновения. Стук топора, звон ведра у колодца, шаги пешеходов далеко разносились в воздухе, искрившемся от солнца и снега. Елизавета Алексеевна и Людмила, они всегда носили передачу вместе. Связав узелок провизии и захватив подушку, которую Володя просил в последней записке, подходили тропинкой, протаренной в снегу через пустырь, к продолговатому зданию тюрьмы, которое со своими белыми стенами и снегом на крыше, с теневой стороны отливавшим синевою, сливалось с окружающей местностью. Обе они, и мать, и дочь, так похудели, что еще больше стали походить друг на друга. Их можно было принять за сестер. Мать, всегда порывистая и резкая, теперь вовсе казалась сотканной из одних нервных жил. И уже по звуку голосов женщин, столпившихся у тюрьмы, и потому что все женщины были с узелками и не было никакого движения к дверям тюрьмы, Елизавета Алексеевна и Люся почувствовали недоброе. У самого крылечка, не глядя на толпу женщин, стоял, как всегда, немецкий часовой, а на крылечке, на перильцах, сидел полицай в желтом полушубке. Но он не принимал передач. Ни Елизавете Алексеевне, ни Люсе не надо было разглядывать, кто здесь стоит. Они встречались здесь каждый день. Мать Земнухова, маленькая старушка, стояла перед ступенями крыльца, держа перед собой узелок и сверток, и говорила: «Возьми хоть что-нибудь из продуктов». «Не нужно! Мы его сами накормим», — говорил полицейский, не глядя. «Он простынку просил». «Мы дадим ему сегодня хорошую постель». Елизавета Алексеевна подошла к крыльцу и сказала своим резким голосом: «Почему передачу не принимаете?» Полицейский молчал, не обращая на нее внимания. «Нам не к спеху, будем стоять, пока не выйдет кто-нибудь, кто ответит», — сказала Елизавета Алексеевна, оглядываясь на толпу женщин. Так они стояли, пока не услышали шагов многих людей во дворе тюрьмы. И кто-то завозился, отпирая ворота. Женщины всегда пользовались таким случаем, чтобы заглянуть в выходящие на эту сторону окна тюрьмы. Иногда им удавалось даже увидеть своих детей, сидевших в этих камерах. Толпа женщин хлынула на левую сторону ворот. Но из ворот под командой сержанта Больмана вышло несколько солдат, и они стали разгонять женщин. Женщины отбегали и вновь возвращались. Многие начали голосить. Елизавета Алексеевна и Люся отошли в сторону и молча смотрели на все это. «Сегодня их казнят», — сказала Люся. «Нет, я только об одном молю Бога, чтобы до самой смерти не сломали ему крыльев, чтобы не дрожал он перед этими псами, чтобы он плевал им в лицо», — говорила Елизавета Алексеевна с низким хриплым клокотанием в горле и страшным блеском в глазах. А в это время их дети проходили самые последние и самые страшные из испытаний, выпавших на их долю. Земнухов, покачиваясь, стоял перед майстером Брюкнером, кровь текла по лицу его, голова бессильно клонилась, но Ваня все время старался поднять ее и все-таки поднял. И в первый раз за эти 4 недели молчания заговорил. «Что, не можете?» — сказал он. «Не можете! Столько стран захватили! Отказались от чести, совести, а не можете. Сил нет у вас!» И он засмеялся. Поздним вечером двое немецких солдат внесли в камеру Улю с запрокинутым бледным лицом и волочащимися по полу косами, и швырнули к стене. Уля, застонав, перевернулась на живот. — Лилечка, — сказала она старшей Иванихиной, — подыми мне кофточку. Жжет. Лиля, сама еле двигавшаяся, но до самой последней минуты ходившая за своими подругами, как няня, осторожно завернула к подмышкам набухшую в крови кофточку, в ужасе отпрянула и заплакала. На спине Ули, окровавленная, горела пятиконечная звезда. Никогда, пока не сойдет в могилу последний из этих поколений, никогда жители Краснодона не забудут этой ночи. Необыкновенной ослепительной ясности ущербный месяц косо стоял на небе. На десятки километров видно было вокруг по степи. Мороз стоял нестерпимый. На севере, по всему протяжению Донца, вспыхивали зорницы и доносились то стихающие, то усиливающиеся гулы больших и малых боев. Никто из родных не спал в эту ночь, да и не только родные не спали. Все знали, что в эту ночь казнят молодогвардейцев. Люди сидели у коптилок, а то и в полной темноте в своих нетопленных квартирах и хибарках, а кто выбегал во двор и долго стоял на морозе, прислушиваясь, не донесутся ли голоса или урчание машин или выстрелы. Никто не спал и в камерах, кроме тех, кто находился уже в бесчувственном состоянии. Те из молодогвардейцев, которых водили на пытки последними, видели, что в тюрьму приехал бургомистр Стаценко. Все знали, что бургомистр приезжает в тюрьму перед казнью, когда нужна его подпись на приговоре. В камерах тоже слышны были величественные гулы, перекатывавшиеся по Донцу. Уля, полулежа на боку, прислонившись к стене головой, выстукивала соседям-мальчишкам. «Ребята! Слышите? Слышите? Крепитесь! Наши идут! Все равно наши идут!» В коридоре послышался топот солдатских ботинок. Захлопали двери камер. Заключенных начали выводить в коридор и на улицу не через двор, а прямо через главный вход. Девушки, сидевшие в камере в пальто или в теплых жакетах, помогали друг другу надеть шапки, повязаться платками. Лиля одела лежавшую неподвижно Аню Сопову, а Шура Дубровина свою любимую подругу Майю. Некоторые из девушек писали последние записки и запрятывали в брошенном белье. С прошлой передачей Уле передали чистое белье. Она начала теперь связывать старое в узелок. Вдруг слезы стали душить ее. Она была не в силах совладать с ними. И, схватив окровавленное белье и закрыв им лицо, чтобы ее не было слышно, уткнулась в угол камеры и некоторое время так посидела. Их выводили на пустырь, облитый месяцем, и сажали в два грузовика. Первым вынесли лишившегося всяких сил и потерявшего рассудок Стаховича, и, раскачав, бросили в грузовик. Многие молодогвардейцы не могли идти сами. Вынесли Анатолия Попова, у которого была отрублена ступня. Витю Петрова с выколотыми глазами вели под руки Рогозин и Женя Шепелев. У Володи Осьмухина была отрублена правая рука, но он шел сам. Ваню Земнухова вынесли Толя Орлов и Витя Лукьянченко. За ними, шатаясь, как былинка, шел Сережка Тюленин. Их посадили в разные грузовики, девушек и юношей. Солдаты, захлопнув боковые откидные стенки грузовиков, влезли через борта в переполненные машины. Унтерфенбонг занял место рядом с водителем на переднем грузовике. Машины тронулись. Их везли дорогой через пустырь, мимо зданий детской больницы и школы имени Ворошилова. Передней шла машина с девушками. Уля, Саша Бондарева и Лиля запели. «Замучен тяжелой неволей, ты славную смертью почил». Девушки присоединились к ним. Запели и мальчики на задней машине. Пение их далеко разносилось в морозном, неподвижном воздухе. Грузовики, оставив слева последний дом, выехали на дорогу, ведущую к шахте номер 5. Сережка, сидя прижатый к задней стенке грузовика, жадно вбирал ноздрями морозный воздух. Вот грузовики уже миновали поворот на Выселке. Скоро они должны были пересечь балку. Нет, Сережка знал, что он не в силах сделать это. Но впереди него, стоя на коленях, ехал Ковалев со связанными за спиной руками. Он был еще силен. Недаром ему связали руки. Сережка толкнул его головой. Ковалев обернулся. «Только! Сейчас балка!» Прошептал Сережка и кивнул головой в бок. Ковалев, покосившись на плечо себе, пошевелил связанными руками. Сережка припал зубами к узлу, связывавшему руки Ковалева. Сережка был так слаб, что несколько раз откидывался к стенке грузовика с испариной на лбу. Но он боролся так, как если бы он боролся за свою свободу. И вот узел был разорван. Ковалев, по-прежнему держа руки за спиной, пошевелил ими. «Подымется мститель суровый, и будет он нас посильней», — пели девушки и юноши. Грузовики съехали в балку, и передний уже взбирался на подъем. Второй, рыча и буксуя, тоже стал въезжать. Ковалев, став ногой на заднюю стенку, спрыгнул и побежал по балке, вспахивая снег. Прошло первое мгновение растерянности, а грузовик в это время выполз из балки, и Ковалева не стало видно. Солдаты не решались выпрыгнуть, чтобы не разбежались другие арестованные. Начали наугад стрелять из грузовика. Услышав выстрелы, Фенбонг остановил машину и выпрыгнул. Грузовики стали. Фенбонг яростно ругался своим бабьим голосом. «Ушел! Ушел!» С невыразимой силой торжества кричал Сережка тонким голосом и ругался самыми страшными словами, какие только знал. Но эти ругательства звучали сейчас в устах Сережки как святое заклятие. Вот уже виден был косо свалившийся на бок после взрыва копер шахты номер 5. Юноши и девушки запели «Интернационал». Их всех сгрузили в промерзшие помещения бани при шахте. И некоторое время продержали тут, поджидали, пока приедут Брюкнер, Балдер и Стаценко. Жандармы начали раздевать тех, у кого была хорошая одежда и обувь. Молодогвардейцы получили возможность проститься друг с другом, и Клава Ковалева смогла сесть рядом с Ваней и положить ему руку на лоб, и уже не разлучаться с ним. Их выводили небольшими партиями и сбрасывали в шурф по одному. И каждый, кто мог, успевал сказать те несколько слов, какие он хотел оставить миру. Опасаясь, что не все погибнут в шурфе, куда одновременно сбросили несколько десятков тел, немцы спустили на них две вагонетки. Но стоны шахты слышен был еще на протяжении нескольких суток. Они стояли перед фельдкомендантом Клером, связанные за кисти рук, Филипп Петрович Лютиков и Олег Кошевой. Все время, пока их держали в ровеньках, они не знали, что сидят в одной тюрьме. Но этим утром их свели и связали вместе и повели на очную ставку в надежде заставить их указать след всего подполья, не только в районе, а и во всей области. Зачем они их связали? Они боялись их, не связанных. Враги хотели также показать, что им известно, какую роль играли эти двое в организации. Седые волосы на голове Филиппа Петровича слиплись в засохшей крови. Истерзанная одежда прилипла к ранам на его большом теле, и каждое движение доставляло ему мучительную боль, но он ничем не выдавал этого. Тяжкие муки и голод подсушили тело Филиппа Петровича, и на лице его резче обозначились те черты силы, которые делали его лицо таким приметным в молодости и говорили о великой душевной его мощи. Выражение глаз у него было спокойное и строгое, как всегда. Олег стоял, бессильно свесив правую перебитую руку, с лицом почти не изменившимся, только виски у него стали совершенно седые. Большие глаза его из-под темных золотящихся ресниц смотрели с ясным, с еще более ясным, чем всегда, выражением. Так стояли они перед фельдкомендантом Клером, народные вожаки, старый и молодой. И Клер, закосневший в убийствах, потому что ничего другого он не умел делать, подверг их новым страшным испытаниям, но можно сказать, что они уже ничего не чувствовали. Дух их парил беспредельно высоко, как только может парить великий творческий дух человека. Потом их разлучили, и Филипп Петрович был снова отвезен в Краснодонскую тюрьму. Дело центральных мастерских все еще не было доследовано. Однако товарищи в подполье так и не смогли оказать помощь заключенным. Не только потому, что тюрьма сильно охранялась, но и потому, что теперь весь город был переполнен отступающими вражескими войсками. Филиппа Петровича Лютикова, Николая Баракова и его товарищей постигла та же участь, что и молодогвардейцев. Их сбросили в шурф шахты номер 5. Олег Кошевой был расстрелян в Ровеньках 31 января днем, и тело его вместе с телами других людей, расстрелянных в этот день, было закопано в общей яме. А Любу Шевцову мучили еще до 7 февраля, все пытаясь добыть у нее шифр и радиопередатчик. Перед расстрелом ей удалось переслать на волю записку матери. «Прощай, мама, твоя дочь Люба уходит в сырую землю». Когда Любу вывели на расстрел, она запела одну из самых своих любимых песен «На широких московских просторах». Ротенфюрер СС, ведший ее на расстрел, хотел поставить ее на колени, и выстрелить в затылок. Но Люба не стала на колени и приняла пулю в лицо.